Глава 269. Что они выбрали? А других вариантов нет? Нет. Я сразу же отбросила любую надежду, которую питал Вратх, задав данный вопрос дрожащим голосом. Этот мир уже одной ногой в могиле. Ничего исправить без каких-либо жертв нельзя. Вот насколько все плохо. Скажи, поскольку у нас много способностей, это значит, что мы умрем? Голос вампирчика дрожит. Но поскольку ее зрачки постоянно дергаются, я понимаю, что она в смятении. Я расширю функциональность убежища для душ в системе, чтобы хотя бы реинкарнировавшие сумели выжить. Это не дает полной гарантии, но я позабочусь, чтобы все было готово к моменту уничтожения системы. Или точнее, пока это не будет готово, я буду откладывать крах системы столько, сколько понадобится. Так что это не повод для беспокойства. Если есть такая возможность, то сделай то же самое для всех в мире. Нереально. Слишком большие затраты энергии потребуются для этого. Проще говоря, для того, чтобы собрать такое количество энергии, понадобится убить еще одного бога. Если бы у нас было столько энергии, можно было бы просто отдать ее в систему и таким образом решить все проблемы. После уничтожения системы что будет с миром? Откуда я знаю? Мне это без разницы. Мне дали задание помогать королю демонов. После того, как система исчезнет, дальнейшая судьба данного мира мне не интересна. Я вообще-то серьезно спрашиваю? А я серьезно отвечаю. Что дальше будет с этим миром после уничтожения системы, зависит от действий людей данного мира. И ко мне это никакого отношения иметь не будет. Пускай там демоны с людьми режут друг дружку. Или пускай дружат и живут в любви и согласии. Что они дальше будут творить, зависит только от них. После этого, если они устроят еще какой-нибудь катаклизм, богов, которые смогут их спасти, уже не будет. Госпожа Шира, что случится с теми, кто умрет после того, как исчезнет система? Отправятся, как и положено, на круг перерождения. Пока работает система, души, умершие в этом мире, продолжат возрождаться в нем же. А это неправильно. Обычно те, кто умирает, возрождаются уже совсем в других мирах. Если система исчезнет, то все вернется в норму. Тогда что с теми, кто умрет до уничтожения системы, а система будет разрушена уже после их смерти? В таком случае они также отправятся на круг перерождения. Система – это временное хранилище душ. Если она исчезнет, то все вернется к тому, что и положено, то есть к кругу реинкарнации. Уничтожение системы, естественно, не повлияет на души, которые она удерживала. А вот те, кто был в живых во время разрушения системы, те могут погибнуть от отката, и даже их душа может быть разрушена. Если коротко, то безопаснее к этому моменту быть мертвым, чем живым. Хотя умрут они в любом случае. Понятно. Значит, быть мертвым выгоднее. Похоже, Вратх до этого тоже додумался. И он сделал свой выбор. Я понял. Госпожа Шира, я буду сотрудничать с вами. Сказав это, Вратх протянул мне руку. Чего? Это же оно самое, да? Это типа рукопожатие? Не ответить на него же будет неприлично, верно? Я неуверенно протянула свою руку. Затем было рукопожатие. Странное чувство. В тот момент, когда я начала чувствовать смущение, вампирчик вырвала руку Вратха из моей. Затем она вцепилась в мою руку и со всей силы начала ее трясти. Что она вообще творит? Думаю, она удовлетворена. Пожав мне руку некоторое время, вампирчик наконец-то ее отпустила. Затем по какой-то причине воззрилась на Вратха, который фыркнул. Похоже, у них там какие-то свои странные отношения. Пока я стояла огорошенной, в мою руку вцепилась король демонов. Вместо того, чтобы как всегда улыбаться своей убогой улыбкой, ее голова сейчас склонилась в поклоне. «Широчка!» Держа меня за руку, она прошептала это тихо, почти неслышно. «Широчка! Широчка!» Когда она прошептала это снова, я почувствовала, как капельки воды упали на мою руку. И не просто одна капля. Они падали одна за другой. «Прости!» За что она просит прощения? «Спасибо!» И за что благодарит? Король демонов просто продолжала всхлипывать. Похоже, король демонов все еще думает про богиню. Она не бог, не человек, не демон. Она была слаба. Ей не хватило сил, чтобы спасти богиню. Затем стала сильнее. и продолжила в одиночку придерживаться того, что заповедовала богиня, присматривая за миром. Все ее друзья покинули ее. Она продолжила свою битву в одиночку. И только в тот момент, когда она поняла, что дальше только смерть, она впервые ослушалась приказа богини. И даже это она сделала ради того, чтобы спасти богиню. Я поняла ее решимость и ее желание. Это произошло еще в тот момент, когда я проглотила душу матери, подчиненной королю демонов. И через нее сумела слегка понять, что у нее внутри. Тогда-то я и смогла понять ее настоящие мотивы. Я сама не очень-то хочу спасать богиню. Если честно, я ее просто ненавижу. Я считаю ее методы отвратительными. И не только ее методы. Она сама по себе мне отвратительна. Но я хочу выполнить пожелание короля демонов. Желание этой слабой, но такой сильной девочки. Как и я, она начала с самого низа, где была слабейшей. И тем не менее, она оставалась в живых и продолжала бороться, стараясь держать свое обещание. Я хочу, чтобы ее жизнь закончилась ослепительным успехом. Король демонов Ариэль. Ее душа уже достигла своего предела. Система поглощает душу по частям, награждая вместо нее опытом. Это изменяет душу в ненормальном направлении. Душа короля демонов после стольких лет набрала много опыта. Вот почему она настолько сильна. Но в то же время ее душа расползается на части. Она не сможет стать богом. Ее душа просто не выдержит вознесения. Это только вопрос времени, когда душа короля демонов рассыпется. Вот почему своим последним действием она решила стать королем демонов. Вначале я делала это все, поскольку Дэ меня заставила. Но за то время, когда я путешествовала с королем демонов, она меня кормила вкусняшками и разговаривала со мной. Я не уверена, что из-за эмоций рождается внутри моей груди. Я не уважаю то, как она прожила свою жизнь. Но я хочу выполнить ее последнее желание. Ее желание – спасти богиню,